«Пожалуйста, попроси его поторопиться. Не знаю, сколько мы продержимся». Норн вновь слабо улыбнулся. «Так ты не против покупки лекарств? Или я могу не трогать эти деньги, они понадобятся тебе, чтобы обосноваться в новом мире? Слышать ничего не хочу». Забывшись, Нерлянка ударила кулаком по столу. «Я не для того пашу здесь круглыми сутками, чтобы вы умирали. Понадобится, заработаю больше. Или одолжу. Только не влезай в долги, умоляю. Страшно представить, что они с тобой сделают. Все в порядке. Я взрослая девочка, способная о себе позаботиться». Нуура по привычке закатила глаза, недовольно шевельнув антеннами. «Ты узнавал по поводу эвакуации? Кораблей нет, а если и есть, одно место стоит 250 тысяч. Капитаны боятся садиться на проклятую планету». Вымученная улыбка Норна стала совсем невеселой. «Мы пока держимся, еды хватает, но попроси своего Цезаря поторопиться. Не знаю, сколько времени осталось у нашего мира. Извини, нужно бежать, воду включают всего на час в день, не хочу остаться с пустыми канистрами. Держись, дочка, мы любим тебя и очень гордимся». Нуура долго смотрела в погасший экран невидящим взглядом. Мрачности ее мыслей мог позавидовать прожженный год. Из ступора девушку вывело тихое уведомление, благотворительный сбор перешагнул очередную отметку, в специальном фонде накопилось больше миллиарда кредитов. Стиснув зубы, девушка сбросила с себя полотенце, включила звук погромче и прильнула к экрану, просматривая нарезку автоматически отобранных лучших моментов из недавней миссии Центурии. Следовало решить, стоит ли тратить время на обработку и публикацию на канале или это очередной проходняк. Без Цезаря просмотры видео неизменно падали, а он занимался какой-то фигней. Нуура вдруг с удивлением поняла, что злится на него. Почему? Ради нее он отвлекся от спасения своего мира, с чего бы ей хотеть побить его? «Сообщение от приоритетного контакта», — заговорил помощник. Нуура резко развернулась, впившись глазами в короткие строки. «Новое видео, сражение на земле, с припиской взять побольше попкорна». Улыбнувшись впервые за день, Нерлянка потянулась к ящику со вкусняшками. «Если сам Цезарь оценил, оно точно стоит вскрытие стратегического запаса. Харбин, Китайская империя». Я проснулся от громкого стука. Повернув голову в сторону источника шума, слегка приподнял бровь. На кровати остались стройные ножки и голая попа, остальная Мэй лежала на полу, пользуясь мягкостью пушистого ковра. «Ноги не держат после ночных истязаний», — пожаловалась спасаемая принцесса. Оказавшись в постели под одеялом, она благодарно улыбнулась, сложив губы. «Поцелуй меня, а мой герой». Взгляд девушки изменился, раньше в нем не было столько нежности и любви. «Прошедшая ночь сильно сблизила нас, шутка ли, перебить целую графскую гвардию, добавив на десерт кучку одаренных. Может, хоть это отводит врагов от попыток убить нас. Ты в порядке? Кажется, я немного переборщил». Выполнив робкую просьбу, накрыл ее одеялом, на мгновение полюбовавшись изящным обнаженным телом. Внутри ничего не пошевелилось, организм переключился в режим обычного голода, требуя срочно наполнить желудок. «Есть хочешь? Все хорошо. Сейчас немного вздремну и...» Она не договорила, мило засопев, аккуратно прокрался в душ, выйдя оттуда другим человеком. Несмотря на очистку нанороботами, ночью Мэй хвалила идущий от меня запах мужественности, мне же больше нравилось быть чистым. «Вчера тебе было не до того», — рассмеялся Андрей прямо у меня над ухом. «Ты бы видел себя со стороны. Чистый варвар, одобряю. Принцессы таких любит. Лучше расскажи новости», — слегка поморщился от неуместных замечаний. «В шкафу висели костюм моего размера и красное платье. Хм, думаю, Мэй не обидится моему завтраку без нее. Китайцы могут неправильно понять, если я выйду с бессознательной женой на руках или плече, я же теперь варвар. Пока могу озвучить официальную версию». Дворяне Харбина в едином порыве встали под знамена всемогущего императора и вычистили поднявших голову сепаратистов. Веселый тон и резко контрастировал с пафосными словами. «Они наловили пленных, скоро суд и казнь. Вот прям так безапелляционно, а вдруг их оправдают? Скорее мы встретим единорога». Он совсем по-человечески вздохнул. «Вот почему природа фигачит рога на всех животных, кроме самых интересных. Может, сами создадим? Не думал, что ты фанатеешь по волшебным лошадям». Сразу за дверью меня встретили поклонившиеся охранники. Парочка имперских гвардейцев, оба не слабые одаренные. Оставив их охранять Мэй, самостоятельно спустился на первый этаж губернаторского дворца. В холле царило оживление. Я встал на верхней ступеньке, наблюдая за хаотично бегающими людьми. Корпораты в строгих костюмах, военные в потрепанной форме со следами недавних битв, одаренные в странных расшитых одеждах. Вроде атмосфера спокойная, деловая, значит, и вправду победили. Игорь, мой дорогой друг. Появление Кианга стало приятным сюрпризом. Мужчина выглядел слегка измученным, несмотря на весь свой профессионализм. Признаюсь, услышав о ваших подвигах, я не поверил своим ушам. Да какой там подвиг, всего лишь защищал близкого мне человека. Живот громко заурчал, напоминая, что 30 поглощенных бента давно закончились. Прекращая фамильярничать, мы многое пережили. Не знаешь, где здесь столовая? Идем со мной. Я тоже давно не ел, заодно обсудим новости. Кианг с уверенным видом свернул в неприметный коридор, наверняка не первый раз посещал дворец губернатора. «Подайте нам плотный завтрак, и сразу обед», — добавил я, — «готов съесть слона». В принципе, симпатичная комната, один из многочисленных малых кабинетов, где трапезничали высшие чиновники. Большой стол под белоснежной скатертью, обитые алым бархатом тяжелые стулья, вазочки с цветами. Мы заняли места с краю, и, пока ожидали еду, Кианг вкратце рассказал о своих ночных приключениях. Мятежники атаковали сразу в четырех направлениях. Штаб-квартира Пиньинь, промышленный кластер с перерабатывающим заводом и электростанциями, дворец губернатора и мой отель. Им не удалось достичь успеха, везде защитники продержались до подхода подкреплений. Сейчас в Харбине шла зачистка, большинство родовых поместий мятежников превратились в выжженные руины. Уцелели лишь те, кто сдался сразу. Глупо, они проиграли из-за распыления сил. Я бы на их месте лишил город власти и затем раздавил бы малые очаги сопротивления, машинально высказался по легионовской привычке. Хорошо, что ты не командовал мятежниками, чуть напряженно рассмеялся Кианг. Ты переоцениваешь сепаратистов, господин хозяин. Что-то сегодня Андрей был разговорчивее обычного. Ты думаешь про единую силу, но ведь это временный союз враждующих родов. Там монголов-то не больше половины набралось. Возможно, ты и прав. Задумчиво побарабанил пальцами по столу. Атакуй нас сразу всеми силами, а не посылай на смерть по одному одаренному. Враги бы гораздо быстрее захватили тот отель. Китайцу уже ответил. Согласен, участие в мятеже очень осложнило бы наши отношения. Корпорация сильно пострадала, потери велики, наша разведка проспала нападение, искренне расстроился мужчина. Скажу честно, мы едва удержались. Им не хватило одаренных, чтобы прорваться. Тем сильнее впечатляет твой подвиг. Мы ненадолго прервались, наконец принесли еду. Во дворце губернатора гостей подчивали огромными, сочными бацзы, паровыми пельменями. Кому-то подобная еда могла показаться излишне простецкой, я же по достоинству оценил кучу мяса в тесте с шикарным бульоном. Легко готовить, горячее, вкусное, хорошо насыщает, идеальное угощение в смутное время. Обмакивая гигантские пельмени в соевый соус с мелко порубленным чесноком и перцем, я жалел лишь об одном – отсутствии сметаны. Я определенно должен поблагодарить губернатора за гостеприимство. Кормит он отлично. Прикончив три огромные миски, я с довольным видом сполз по спинке стула, с трудом сохраняя глаза открытыми. Андрей посоветовал вернуться в номер и вздремнуть часа три, но я не мог позволить себе подобную роскошь. «Послушай, Кианг, по поводу того нападения, господин Покровский, губернатор Фан Шицзи сразу подошел ко мне, но я больше обрадовался пришедшим с ним официантам. Выложенные горкой лунные пряники выглядели очень заманчиво. И откуда только взялось место в наполненном животе. От имени императора Тайлина III и от себя лично я приношу самые искренние извинения за случившееся. Мы не смогли обеспечить вашу с Мэй безопасность. Оставьте, господин Фан, вы говорили это вчера. Слово в слово, жестом предложил чиновнику сесть. Я не собираюсь прекращать наше сотрудничество из-за постороннего вмешательства. Уверен, это и была их основная цель. Вы не представляете, насколько я рад слышать эти слова. Просиял губернатор. Он, кстати, тоже выглядел изможденным, кожа побледнела сильнее обычного. Прошу, угощайтесь, моя первая жена любит печь. Предложенная сладость отлично сочеталась с хорошим чаем. Фан Шицзи не стал задерживаться, он руководил всей деятельностью в Харбине. Боевые действия вроде заканчивались, впереди восстановление, разбор полетов и сбор трофеев. С последними вышло интересно. Мои солдаты отказались от премии за имущество убитых и все снаряжение монголов отдали мне. Честно говоря, оно мне нафиг не упало, те же китайские автоматы, которые мы могли свободно закупать в Пинъинь. Артефакты выглядели интереснее, но почти все были безнадежно испорчены, а оставшиеся значительно уступали в эффективности снаряжению легиона. Я согласился обменять все на щедрую денежную компенсацию. Предложенная сумма оказалась раза в три выше рыночной цены. Мы с губернатором расстались вполне довольные друг другом. Он вновь извинился за причиненные неудобства и отбыл в неизвестном направлении, оставив нас с Кянгом. «Что ты хотел сказать?» — сразу напомнил корпорат. Он неторопливо потягивал чаек, успев умять три пирожных, пока я раскланивался с Фаншицзи. Судя по данным телеметрии, реакторы не получили повреждений, однако оборудование в перерабатывающем заводе требует замены. В ближайшее время я отправлю необходимые детали вместе с инструкциями по ремонту, точнее, это сделает моя помощница. Сделал паузу, чтобы съесть пирожное, ну и послушал благодарность Кенга. Неплохо. Если его действительно пекла жена губернатора, ей следовало открыть свою кофейню. Я заинтересован в защите своих инвестиций. Чтобы подобные инциденты больше не повторялись, предлагаю усилить вашу оборону. Разумеется, мы удвоим количество охранников. Активно закивал он. Получить разрешение на использование тяжелой техники не составит проблем. Не знаю, на месте императора я бы, наоборот, запретил пользоваться ею всем, кроме собственной армии. Снова машинально высказал опасную мысль. Корпоратам точно не понравится собственное ослабление. Речь о другом. Я хочу сделать вам уникальное предложение. Пинъинь может стать первым покупателем наших передовых военных разработок. Превосходно. Я обязательно обсужу с руководством и сразу передам тебе их положительный ответ. Кянг бурно изображал восторг, одновременно сделав большие глаза. Не хочешь прогуляться перед обратным поездом? Оценишь лично масштаб разрушений, поможет лучше понять, что именно нужно вести. Меня выгоняют, настала моя очередь удивляться. Ну что ты, конечно же нет, можешь оставаться сколько хочешь. Просто сам понимаешь, сейчас напряженное время. В Харбине введут комендантский час, чтобы перетряхнуть его сверху донизу. Поиск предателей и им сочувствующих – очень утомительное занятие, губернатору в ближайшее время точно не до приемов. Ты прав. Прихватив с собой вазочку с печеньками, организм по-прежнему требовал непрерывно забрасывать в него топливо, со страшной скоростью пожирая съеденное ранее, я с деловым видом направился к дверям. У нас есть время на прогулку, пока моя жена отдыхает. Посмотрим, насколько все плохо. Не сразу понял. Кянг не хотел делиться с губернатором информацией. В принципе, логично. В машине я предложил Пинъинь стать первым покупателем оружия у нашего конгломерата, разумеется, в крайне ограниченных масштабах. Я не собирался давать им гаусс с винтовки или продвинутые протезы. Речь шла о разработанных Рокси цилиндрических турелях. Кянг поначалу не осознал свою удачу, пока я не показал ему видео с испытаний. Насквозь прошивающие списанные бронемашины металлические шарики произвели на корпората глубокое впечатление. Он сразу попросил разрешения устанавливать их на территории других объектов корпорации. Немного подумав, я добавил в белый список штаб-квартиры в основных городах. Он расстраивался ограниченным масштабом ровно до момента, когда я назвал цену за единицу. Следующие часы прошли в горячем торге. Корпорат отлично давил меня шаг за шагом, пока я не догадался подключить Фридриха. Получилось странно, Филин орал на меня через коммуникатор, а я транслировал его слова Кянгу, переформатируя их в вежливом ключе. Мой соперник не сдавался, придумывал контраргументы, на которые Фридрих очень бурно реагировал. В конце я пожалел о привлечении нашего управляющего, от его криков в ушах поселился противный звон. Ну хотя бы мы отвоевали почти все потерянные позиции. Параллельно заключили контракт на поставку бронетехники гвардии рода Покровских, а то негоже на одних свадебных подарках ездить. Да и не понравилось мне, насколько легко напавший на пляже маг смог заморозить нашу машину. Промышленному комплексу сильно досталось, однако ничего критичного. Корпораты хорошо укрепили критически важное производство и уже приступили к ремонту, пока что находясь на стадии разгребания завалов. Составив список необходимых запчастей, попрощался с Кянгом и вернулся во дворец губернатора, откуда забрал сонную Мэй. Принцесса с трудом соображала, где мы находились, до сих пор не оправилась от бурной ночи. Ну ничего, выспится в нашей собственной спальне. Не собираясь больше суток тащиться в Хабаровск в императорском поезде, воспользовался любезным предложением Пинъинь и отправился домой на их самолете. Не слишком безопасно,

Твои машины постоянно ездят, разломали все, жить нам мешают», — отважно заворчал бессмертный дед. «Вот что мы тебе сделали, за что ты ненавидишь простой люд. Не понял, чем плохи мои дороги. Раньше здесь была разбитая грунтовка, мы построили нормальное шоссе и следим за его состоянием. Опять же у вас появилось бесплатное электричество. Не видел смысла брать с деревенских коммуналку, при наших масштабах сущие копейки, зато им приятная компенсация доставленных неудобств и меньше поводов бунтовать. Так я думал до встречи с целой делегацией. В чем проблема? А мы тебя просили-то, о дорогах, об электричестве, мы ж платим за них, большую часть пенсии отдаем по твоим грабительским тарифам». Он гневно потряс кулаком. «Ты не смотри на нас свысока, мы всю жизнь за Сахой провели, чтобы говнюки вроде тебя в роскоши купались, хоть перед смертью нас не трогайте, дайте помереть спокойно». Я открыл рот, закрыл, крепко сжал кулаки, отсчитывая про себя 5 долгих секунд. Нельзя дать ярости овладеть собой, я должен оставаться хладнокровным, чтобы покарать всех говнюков. Хорошее слово, подсказал дед. Вероятно, что-то отразилось на лице, поскольку смелый староста вдруг замолчал и попытался отступить. Полпиравшие его спину односельчане не дали, вытолкнув обратно. «Я-я-я-я», перегнул палку, «я-я-я, господин, прошу простите». Он резко захлопнул рот, увидев поднятую руку. «Кто собирает с вас плату за дороги и электричество? Имя, фамилия, должность? От моего-то на у многих стали обреченные лица. Дык, это барон наш, Любомирский», — приободрился старик. «Он тогда пришел радостный, сказал, выбил отличную сделку любимым подданным. Мы, конечно, радовались новым дорогам, пока не пришла первая квитанция. Сразу стали обивать пороги. Сначала, как водится, пошли к коммунальщикам, они сказали, это не к ним. Разберемся», — оборвал его, не желая слушать многочасовой рассказ о лишениях, плавно переходящий в воспоминания о славной юности. «Не первый старик в моей жизни. Подождите пока на базе, вас накормят в столовой». Жажда халявы перевесила опасения оказаться запертыми на моей территории. Сам я направил весь кортеж в сторону ближайшей деревни, прихватив самого молодого ее жителя, чтобы показывал дорогу. Он не расстроился упущенной халявной еде, получив аванс за услуги проводника. Появление бронированных машин с автономными турелями на тихой деревенской улице произвело настоящий фурор. Вместо того, чтобы прятаться в своих домах, сельчане массово высыпали на улицу. Сбившаяся в ватагу ребятня бежала за нами с радостными криками, люди повзрослее в основном смотрели со здоровым любопытством. Мой кортеж встал полукругом у главного колодца неподалеку от дома старосты, оставив мою машину в центре. Гвардейцы заняли позиции, отслеживая возможные угрозы, но оружие не доставали. Мы пришли с миром. «Роман, возьми людей, проверь все. Обращайте внимание на состояние общественных зданий. Школа, фельдшерский пункт, клубный дом, сам разберешься». Отпустив главу своей гвардии выполнять персональное задание, вышел навстречу местным жителям, с любопытством осматриваясь. Деревня как деревня, в России тысячи таких, неуловимо похожих друг на друга. Вон мимо важно прошествовала стайка кур, на дальнем лугу мечтательно мычали коровы, комары отчаянно пытались пробиться через выстроенный нанороботами барьер. Шикарная штука, здорово облегчающая жизнь. Вон мои гвардейцы вовсю били себя по шее в тщетных попытках спастись от укусов. Деревенские боялись подходить к графскому кортежу, о чем-то разговаривая с нашим проводником. Он оживленно размахивал руками, постоянно показывая в сторону кортежа. «Посмотри влево, медленно, осторожнее башкой верти, спугнешь». В Андрее проснулся охотничий азарт. Аккуратно выполнив требования и не сдержал разочарованного вздоха. «Подумаешь, девушки из-за забора выглядывают. Ничего ты не понимаешь. Я слыхал, местный барон давно не пользовался правом первой ночи. Не хочешь исправить досадное упущение и бегать потом от их мужей?» Не сдержал здоровой иронии. «Спасибо, не тянет. Готов поспорить, они сами подложат под тебя своих жен, лишь бы попасть к нам на работу. Там такие интриги и драмы проскакивают на собеседованиях». Он по обыкновению резко сменил тему. «А, собственно, что мы тут забыли? Мы практически полностью застроили Амурочку, дальше разве что вглубь. Это не дело, нам пора расширять собственную территорию около Хабаровска». Помахав резко спрятавшимся за забором хохочущим девушкам, скрылся от них в машине. «Опасно, посмотришь неправильно, и вдруг, хоба, отдуваешься за барона. Хочешь построить новый завод в этой дыре?» Андрей не скрывал сомнений. Ну не знаю, места вокруг одинаково дикие, давай хоть у реки. С транспортировкой выйдет гораздо проще, чем расширять перегруженную дорогу. Деревни я рассматривал, скорее, в качестве жилья. Перестроим дома по примеру дыры, добавим стены, развесим везде датчики, Рокси понатыкает турели, незаметно ударился в мечтания, обустраивая в голове будущее владение. Создадим нормальный периметр, чтобы ни один хрен не проскочил. О, кто-то наконец задумался о нормальном комплексе. Всецело одобряю. И теперь понятно, почему тебя заинтересовал фельдшерский пункт. Дай-ка сверюсь с недавними пояснениями Верховного суда, не отменили ли нужный нам закон. Казалось, не обладающий телом и жадно облизнулся, по крайней мере, звук он транслировал именно такой. Все в порядке, можно проводить рейдерский захват. Сам сказал, у нас все по закону. Приветливо кивнул подошедшему Роману, лицо сурового вояки вообще не отражало эмоций. Рассказывай. Инфраструктура в плачевном состоянии, общественные здания закрыты, водопровод вот-вот развалится. Местные предпочитают набирать воду в колодце, качество у нее оставляет желать лучшего. Он перевернул собственную флягу, демонстрируя ржавую жидкость. Магазин неплохой, большой выбор алкоголя. Не ожидал встретить на полках вермут, обычно там одна водка. Фотографии сделал, получив утвердительный ответ, показал на переднее сиденье. Запрыгивай, поехали в следующую деревню. Барон Любомирский владел большим куском земли около моей базы сразу с 5 небольшими поселениями. Все они походили друг на друга, некогда процветающие деревни постигло запустение. В самой крупной из них на последнем издыхании работала школа, площадки поросли сорняками, поля давно забросили. Понятия не имею, чем жили местные, работы в округе особо не наблюдались. Единственным вариантом помимо нас были свалки, куда не пускали левых людей. Все понятно, поехали в поместье. Расслабленно развалившись на заднем сидении, гораздо удобнее легионовских капсул или десантных шаттлов, прикрыл глаза, изучая будущего противника. Барон Любомирский не принадлежал к фракции Умирова, уже неплохо. К лоялистам тоже не относился, несмотря на отсутствие порочащих власть заявлений. Он, скорее, был никому не интересным из-за малозначительности нейтралом. Доставшиеся в наследство деревни практически не приносили барону дохода, вот он и забил на них. По всему выходило, что провернуть задуманное не составит особого труда. В нашу с ним светлую дружбу с первого взгляда верилось откровенно слабо, допустивший подобное запустение аристократ даже в прислужники не сгодится. Поместье Любомирского находилось в так называемом Серебряном кольце Хабаровска, на большом удалении от города и особняков действительно сильных родов, но при этом в относительно безопасной зоне, где практически не видели магических зверей. В основном тут селились обычные дворяне, не имевшие больших производств и не интересующиеся политикой. «Очень мило, сразу видно рачительного хозяина», — хмыкнул я, рассматривая трехэтажный особняк в готическом стиле. «Идеально вымощенная дорожка, аккуратно подстриженный сад, автоматические ворота без капли ржавчины. За этим местом хорошо присматривали. О нашем появлении знали заранее, не могли же ему не доложить о появлении целой группы вооруженных людей на его территории». Тем не менее сонный дворецкий француз выглядел очень удивленным и испуганным. Он плохо говорил по-русски, постоянно путая слова. «Кто вы? С каким намерением посетили наш дом?» Граф Покровский с визитом к барону Любомирскому, продемонстрировав сглотнувшему слуге дворянский перстень, слегка помахал пальцами. «Поторопитесь, я занятый человек, разумеется, господин». Вышколенность дала о себе знать. Он почти взял себя в руки. «Вам назначено?» «Нет, барон может рискнуть и не принять меня, но тогда пусть не жалуется на последствия». У меня совсем не было желания смягчать риторику, наоборот, с трудом удерживался от чего-то большего, чем скрытые угрозы. «Мы уезжаем через 5 минут. Барону хватило 3, чтобы выслать мне официальное приглашение. Я прошел внутрь вместе с молчаливым Романом, без особого интереса изучая обстановку. Было видно, что над брутальным интерьером готического особняка поработал профессиональный дизайнер. Все дорого, богато и невычурно, хозяин придерживался современных взглядов. Нас проводили в небольшую гостиную с низким журнальным столиком, винтажным диваном и 4 потертых кресел. Настоящий антиквариат. По оценке Андрея каждый предмет мебели стоил 100 000 рублей. Слегка кивнув сидящему мужчине, остался стоять, нависая над ним мрачной глыбой. «С кем имею честь?» Полноватый мужчина лет 50 выглядел слегка взволнованным. Я не заметил в его взгляде страха и любопытства, лишь одно сплошное раздражение. Он явно ничего обо мне не слышал. «Простите, не запомнил вашего имени. Мы встречались на зимнем балу, граф Покровский. Титул мне пожаловал лично Ростислав Медведев, глава тайной канцелярии и брат нашего с вами императора. Вот теперь его проняло. О могущественной организации, в застенках которой тихо пропадали целые князья, рассказывали очень страшные истории. Ранее мы не встречались, у меня были другие дела. Что же заставило вас оторваться от ваших занятий?» — спросил он со вздохом, подав знак слугам. Парочка таких же престарелых французов крайне неторопливо поставила на столик древний сервиз. У них ушла куча времени, чтобы вручить мне чашку кофе, которую я сразу же поставил на край. «Прошу, развейте мое любопытство. Можно сказать, знакомство с соседями. У нас общая граница, вы на востоке от моего завода. А-а, вы владелец той новой свалки!» — обрадованно воскликнул он. «Кажется, я что-то о ней слышал. Расскажите подробнее. В наш медвежий угол новости доходит с большим запозданием. Твою мать, ему до Хабаровска максимум минут 10 на машине. Какой нахрен медвежий угол? Портрет барона с польскими корнями сложился всего за несколько фраз. Жалкий слизняк и паразит, палец о палец не ударивший ради тех, кого призван защищать. У меня нет времени на праздные разговоры, я деловой человек. Сообщу о цели визита максимально доходчиво. Ты отдашь мне деревни Дальнозерск, Листвянка на Амуре, Привольная, Тихомировка и Светлая Поляна. Земля тоже входит в сделку, я заберу все кроме твоего родового поместья. Согласишься прямо сейчас, заплачу рыночную цену. Попробуешь спорить, пеняй на себя. Вы смеете мне угрожать?» — закричал он давшим петуха голосом. Любомирский вскочил, гневно сжимая пухлые кулаки. Жаль, ему не хватило смелости на удар, все бы закончилось прямо сейчас. «Вон, немедленно покиньте мою территорию, не то я вызову вас, вызову полицию!» Роман издал тихий смешок, невзначай вставая у единственного выхода. Андрей был готов накрыть весь особняк глушилкой Рокси, не оставляя барону шансов позвать на помощь или бежать. «Пожалуй, я бы мог убить его прямо сейчас и выйти сухим из воды. Заступников у него нет, желающих подкопаться под меня тоже. Покровительство Медведевых многое изменило. Теперь Белинский с Умеровым не рискнут вступить в открытое противостояние. Разумеется, я не сделал ничего подобного, я же не дикарь. Там, где была возможность, предпочитал действовать строго по закону. Согласно первому имперскому эдикту, аристократы обязаны обеспечивать достойное проживание людям, которые живут на их земле. В нем отсутствует точный перечень благ, все же прошло много веков, но у нас есть пояснение Верховного суда. В минимальный пакет входит реализация права на образование, базовая медицинская помощь и безопасность». С легкой улыбкой наблюдал за охреневающим лицом Любомирского, он явно ожидал чего-то иного. «На твоей территории действует единственная школа, которая полвека не видела ремонта. Фельдшерский пункт закрыт, про клиники я вообще молчу. Пока мы ездили по деревням, не встретили ни одного служивого. Тебе, разумеется, не обязательно иметь собственную гвардию, в таком случае достаточно платить городу за полицейское патрулирование». «Да что ты, мать его, несешь?» — гневно перебил меня толстяк. «Ага, понятно, он заскучал на скучной лекции и перестал меня бояться. Какое тебе дело до моей черни? Все, кому не нравится жить на моей территории, свободно могут переехать, никого не держу. Все твои косяки зафиксированы. Мне ничего не мешает связаться с губернатором Белинским, он приедет с инспекцией и на ее основании подаст императору запрос на лишение тебя титула». Склонил голову на бок, презрительно улыбаясь, чтобы наверняка вывести его из себя. «Точно хочешь довести до конфликта? Да ты хоть знаешь, кто я? Мой отец герой войны, земля пожалована нашему роду за заслуги перед империей!» — закричал стремительно краснеющий Любомирский. «Думаешь, понравился Медведеву и все можно? Не советую связываться со мной. С удовольствием решу наши разногласия на дуэли. Тебе звонят? Лучше подними». Не стал палиться взломом телефона барона. Андрей нашел его номер в полицейской базе и отправил видео с недавней нарезкой монголов. Самые лучшие кадры, например, с одновременным отсечением голов. «Вчера я находился в Китае, и на меня напали. Вот что происходит с моими врагами. Хочешь пополнить их число? Нельзя же так, я же тебе ничего не сделал!» — чуть не плача заявил сдувшийся мужчина. Он резко завалился на диван, нервно вытирая выступивший пот. Почему, зачем тебе эти деревни? Не твое дело. Я бы не появился в твоей жизни, не пересеки ты черту. Нечего было собирать плату за мое электричество. С дорогами вообще наглешь. Я все верну. До копейки. Давай компенсирую и расстанемся добрыми друзьями. Протянутая трясущаяся рука осталась висеть в воздухе. Слишком поздно. Демонстративно посмотрел на экран смартфона с неумолимо тикающими часами. Твое решение? Я не могу же я просто взять и отдать землю. Его глаза лихорадочно бегали, пытаясь найти решение. Мне нужно посоветоваться с покровителем. Дело твое, слегка пожал плечами. Не уверен, есть ли вообще кто-то над ним. Не производил Любомирский впечатления серьезного человека. Повторюсь, все косяки зафиксированы, обращение ляжет на стол губернатору примерно через 10 минут. Ха, можно подумать, ему есть дело до какого-то графа. Преувеличенно громко рассмеялся барон. Удачи. Имперские суды могут длиться годами, я не пожалею средств на адвокатов. Лучше бы ты вкладывал их в свои деревни, тогда у нас был бы совсем иной разговор. Можете не провожать. Развернувшись, стремительным шагом покинул поместье. Раз Любомирский захотел войны вместо денег, он ее получит. На рабочую почту Белинского отправилось составленное Андреем подробное письмо с перечислением всех допущенных косяков. Дотошный и приложил ссылки на нарушенные законы и разъяснения Верховного суда. Настоящее произведение искусства. Губернатору останется лишь переслать письмо в московскую канцелярию. Империя изымет землю и выставит на продажу, вряд ли на нее найдется много претендентов. «Давай в Амурочку, оттуда сразу домой», — сообщил Роману маршрут, широко зевнув. На расположенных вдоль дороги блокпостах все было спокойно, обновленные пугалки работали в штатном режиме. «Ехать почти час, и я не собирался тратить время напрасно. Сейчас подберем Рокси с Фокси и нагрузим их новой задачей. Скажу откровенно, нам перестало хватать ресурсов, поступающих от мусороперерабатывающих заводов. Скоро придет первая поставка редкоземельных металлов из Китая, но этого тоже недостаточно. Пришло время значительно расширять свои земные владения, в частности я собирался заняться поиском неизведанных месторождений и вырыть собственные шахты. Запланированный технологический прорыв и собственный космический корабль требовали колоссального количества ресурсов. Плюс таким образом я легализовал другую задумку – добычу астероидов. Куда проще объяснить появившуюся гору металла, когда у тебя есть десятки разбросанных по всему Дальнему Востоку шахт. Чего смеешься? Так Рокси прокомментировала мою улыбку, садясь с левой стороны. Правую мгновенно оккупировала Фокси, положив пушистый хвост на мои колени. Опять придумываешь, чем меня загрузить? Почти. Поочередно поцеловав обеих мигом подобревших девушек, напустил на себя торжественный вид. Не тебя, а вас. Закончили с реактором? Прекрасно. Немедленно приступаем к покорению мира. Глава 10. Когда мы приехали в Восход, давно наступил поздний вечер, и Вика безапелляционным тоном объявила, что на сегодня вся работа завершена. Жена строго напомнила про мой супружеский долг, призвав немедленно исполнить клятву. Отступать было некуда, и я согласился. Думал, потащит в спальню, но в итоге мы оказались в очередной незнакомой комнате. Нужно выделить время на экскурсию по собственному дому. Глядя на гигантский кожаный диван в окружении глубоких мягких кресел, я ощутил острое дежавю. В похожем генерал Лангомар показывал мне штурм болотной зоны силами Федерации. Помнится, тот произвел на меня глубоко негативное впечатление. Надеюсь, сейчас пройдет получше. «Садись в центр, чтобы мы все тебя обнимали», – распорядилась Вика. За ней в импровизированный кинозал впорхнула целая стая дронов-доставщиков, каждый нес поднос с большой миской. Заметив мой голодный взгляд, девушка кивнула с убийственно серьезным видом. «Я подготовила все необходимое для пижамной вечеринки. Попкорн с разными сиропами, чипсы, начес, сушеное мясо, канапе, мармеладки, конфеты. Садись давай, а мы тебя накормим». На новом кожаном диване ощутил себя то ли султаном, то ли ханом, плохо разбираюсь в восточных королевствах. Девушки окружили меня со всех сторон, прижимаясь, толкаясь и кусаясь. Мэй кормила с рук, Фокси заливисто хохотала над шутками с экрана, пока остальные просили ее не мешать смотреть фильм. Уснули мы прямо там. Самое классное, помимо милого совместного вечера, я отлично выспался. Проснулся укрытый мягким пледом, в комнате никого не было. Прекрасно отдохнул, давно не чувствовал себя настолько хорошо. Поборов желание повернуться на другой бок и продолжить столь приятное занятие, сладко потянулся. Сейчас, Через 3, 2, 1. Ну ты и спать, раздался над ухом веселый голос, в нос ударил аромат свежей зелени. В миссиях легиона было по-другому. Там я находился в специализированной оболочке с модернизированной выносливостью. С легким удивлением посмотрел на Валькирию. Было немного непривычно видеть ее не в повседневном или боевом комбинезоне. Синекожая девушка надела классический домашний костюм в шотландскую клетку. У рыжей таких полный шкаф. Обычно меня отслеживает Вика. Откуда узнала, что я проснулся? Оставила шпиона. Эльсика вытянула ладонь, втягивая небольшой светящийся ручеек. Отличные игрушки. В бою кажутся абсолютно бесполезным, но в быту прям удобные. Неужели тебе нужны нанороботы, чтобы узнавать, когда я просыпаюсь? Не удержался от шпильки, вставая с дивана. Короткая разминка окончательно пробудила отдохнувший организм. Можно спокойно идти работать. Но сначала завтрак. Приятное дополнение. Из них получился удобный универсальный инструмент. В подтверждение своих слов Вэл открыла дверь, не прикасаясь к ней. Особенно мне нравится уборка. Я попросил вас с Фокси купить их, чтобы вы смогли себя защитить. Понимаю, в отличие от ушастой, я не забиваю на тренировку и улучшение колонии. Ты слишком серьезно все воспринимаешь, нельзя постоянно ходить мрачным букой, психика не выдержит. Схватив меня за руку, Валькирия двинулась в столовую. Пошли поедим. Я успела проголодаться, пока ждала тебя. А зачем, и где остальные? Неужели работают? Рокси с Фокси выполняют твое новое поручение. Вика отправилась в Хабаровск на встречу. Мэй изучает кандидатов в свою организацию. Все при деле. Одной мне повезло бить баклуши. Она звонко хихикнула. У вас такой интересный язык. Столько классных выражений. Когда успела выучить? Точно, Эльсика говорила не через переводчик, причем без малейшего акцента. Загрузила данные через чип легиона, Рокси подсказала. Не знал про такую функцию, удивилась она. Забыл, честно признался. Перехватив руку Валькирии, посадил ее за стол. Сиди, я принесу еду. Хорошая возможность немного поухаживать за боевой подругой. Наполненный вредными вкусняшками вечер развил непривычную тягу к более-менее сбалансированному завтраку. Овсяная каша со свежими ягодами показалась отличным выбором. Вэл тоже оценила по достоинству. Освоилась на земле, было интересно послушать впечатление первой космической туристки. Но уронив счет, она прилетела в командировку. Более-менее. С нетерпением жду момента, когда отпадет нужда в маскировке. Жутко раздражает не быть собой. За пределами особняка Валькирия с Фокси цепляли на себя личины легионовских устройств. Девушка без особого энтузиазма помешала в миске жижу неопределенного цвета. Что-то очень похоже на бурду, которую мы едим на кораблях. Попробуй. В отличие от космической еды, на вкус она лучше, чем на вид. Подал пример, бесстрашно зачерпывая ложкой сразу побольше каши. Добавил тебе побольше сахара и молока. Неплохо. Она прикрыла глаза, наслаждаясь новым вкусом. Почему нет в меню сердца лиса? Ты же сама сказала, слишком похоже на стандартизированную бурду. Плевать на вкус, если никто не станет пробовать. Наши блюда должны удивлять. Расслабленно вздохнул, похоже, с неожиданными гостями действительно не возникнет проблем. Вчера мы очень хорошо посидели, я не заметил вражды или напряженности между девушками в гареме. Можно спокойно работать дальше. Слушай, я тут заметила одну вещь, о которой давно хотела поговорить. Начало беседы очень настораживало, я сразу напрягся. Словно специально подливая масла в огонь, Валькирия неторопливо съела новую ложечку, хитро стреляя в меня глазками. От Фокси нахваталась. Вздохнул я, добавив в голос побольше страданий. Надеюсь, она удовлетворится малым. Можешь рассказать о планах на свою карманную армию? Не стала мучить Эльсика. 1000 бойцов не кажется мне грозной силой, тем более ты не используешь их по назначению. В каком смысле? Удивился я. Вчера же брал с собой гвардейцев в сопровождение, и они охраняют наши объекты. Ну вот недавно ты сражался в другой стране, почему-то тебя прикрывали чужие солдаты, а не твои. Она растопырила ладонь, поочередно загибая пальцы. До этого на ваш милый пикник напали, охрана находилась на большом отдалении и не успела прийти на помощь. Когда вы встретились с ужасающим монстром, ты приказал не вмешиваться. Намек понят, можешь не продолжать. Со вздохом отодвинул пустую тарелку. Ты права, с такой точки зрения оно выглядит странно. Гвардия без сражений вряд ли может так называться. Более чем, ты бережешь их из-за отсутствия нашего бессмертия. Они же солдаты. получают плату за риск. Валькирия хорошо меня знала, угадав главную причину. Сказывалась давняя привычка сводить потери к максимально возможному минимуму. Вот я и спрашиваю, зачем тебе армия, которой ты не пользуешься? Да понял я, понял. Повторил с чуть большим раздражением, чем хотелось бы. Эльсика сразу положила свою ладонь на мою, успокаивая. С другой стороны, в перечисленных тобой ситуациях они мало что могли бы сделать. В Китай не брал, чтобы не нанести оскорбление принимающей стороне, император гарантировал безопасность. Полагаю, теперь его репутация сильно подмочена, нехорошо усмехнулась Вэл. Не смогла простить Тайлина за пропущенный мятеж и угрозу моей жизни. Чтобы твои солдаты перестали быть бесполезными, их нужно хорошо вооружить и натренировать. У них и так лучшие из доступного нам снаряжения. Мы собираем суперпротезы на основе технологий Легиона, один вон вообще киборг. Мозг не сразу выцепил главное в словах Эльсики. Мне некогда заниматься их тренировками, хватает Центурии. Роман гоняет их по стандартной программе родовой гвардии. Вот скажи мне, Игорь, от ласкового воркования Валькирии мозг сразу стал искать какой-то подвох. Разве сможет обычный земной солдат справиться со всеми твоими врагами, допустим, белым роем, или с устранением ненужного нам политика? Ты права, сразу понял, куда клонит Валькирия. В текущей форме гвардия годилась максимум для сражений с обычными людьми. У нас ведь так принято. Массовка с массовкой, аристократы с аристократами.